Глава 7. «Ай, простите, вы не могли бы так сильно не тянуть волосы? Мне неприятно», — с недовольным лицом просит Жанна, когда я делаю ей укладку. «Видит Бог, я совершенно не тянула и работала в обычном режиме. Извините, постараюсь помягче. Меня уже трясет от нее, потому что за время стрижки я, два мастера и два клиента узнали, как они с Игорем познакомились и как прошло их первое свидание. Я молча слушала, где-то хмыкала и не верила, что она говорит про Завьялова. В моей памяти он был другим. В перерывах между ненужной болтовней она делала мне замечания, а я уже прокляла все на свете, в том числе и ее. Давно мне не попадалась такая клиентка. Согласилась бы я стричь ее еще раз? Да боже упаси!» Довольная моим ответом, Жанна сидит смирно, пока я не заканчиваю. Пальцами прохожусь по локонам и кончикам, укладывая все так, как на снимке. После я убираю пеньюар и воротничок. Прическа на твердую пятерку, но она смотрит в зеркало и складывает губы в трубочку. «Неплохо», — говорит она, когда я подношу к ее затылку круглое зеркало, чтобы она посмотрела, как красиво лежат волосы сзади. «Очень неплохо. Мне нравится». «Благодарю. Я рада», — выдавливаю улыбку. «Оплата вам или...» «Администратору», — опережаю ее. «Хорошо». Стоя у зеркала, пропускает локоны сквозь пальцы. «Моему мужчине очень понравится». «Дай бог». «Ну а что я еще скажу?» Она забирает со стола свою дорогущую сумочку, бросает последний взгляд в зеркало и уходит. Я вздыхаю с облегчением, прохожусь ладонью по лицу и качаю головой. Другие клиентки тоже ушли, и мы остались вдвоем с Аидой. Подметаю участок вокруг кресла, затем убираю веник и совок в подсобку и возвращаюсь в зал. Неожиданно накатывает такая усталость, что я опускаюсь в кресло, запрокидываю голову и смотрю на яркую лампу. К концу стрижки мне начало казаться, будто она как-то узнала о нас с Игорем и целенаправленно пришла на меня посмотреть. Не думаю, что он рассказал ей обо мне, это не в его характере. Но как? И почему меня не отпускает это странное неприятное ощущение и плохое предчувствие? «О, пошла вся из себя такая!» Слышу, как Аида над кем-то посмеивается и опускаю голову. Она стоит у окна и оборачивается через плечо. «Слышите, Лиза?» «Ты про кого?» «Про девушку Игоря Сергеевича. Вон идет по улице». Встаю с кресла, подхожу к ней и смотрю на улицу. Одетая в полушубок, Жанна вышагивает по скользкому тротуару и останавливается у белого внедорожника. Не разбираюсь в марках, но автомобиль подходит ей по статусу. Она сказала, что консультант по налогам. И, видимо, очень высокооплачиваемый. «Красивая», — честно оцениваю. «Очень молода и дорого выглядит». «Замучила она вас, да?» «Нормально. Бывают и такие сложные клиенты», — пожимаю плечами. «Такое впечатление, что львица пришла заявить права на своего льва. Странно как-то. Алинка 100 лет его стрижет. Он со всеми приветливый и вежливый, границы не пересекает». «Не знаю. Может, накручивает себя. Он показался мне адекватным, да и она умная. Это видно». Наблюдаем за тем, как она выезжает с парковочного места. «Эх, Лиза, где-то я читала, что даже умная женщина глупеет, когда влюбляется. А она явно все это озвучивала, чтобы мы Алинке передали. Не знает, наверное, что она замужем и с детьми». «Вот удивится». Усмехаюсь, но не озвучиваю, что она, похоже, по мою душу приходила. «Хотя, знаете, Лиз, в салоне, где я до этого работала, один мастер закрутил роман с клиентом. Он потом часто к нам заходил в ее смену под разными предлогами. То постричь, то бороду подровнять, то, я извиняюсь, булонский лес состричь в носу. Оказалось, что женат». Супруга его обо всем узнала, пришла и устроила такой скандал, что полицию вызывали. Любовница фингал поставила. «Бррр!» — вздрагиваю, словно подул холодный ветер. Она потом уволилась и вышла за него замуж. «Ну, советом да любовь». Я рада, что наш разговор сворачивает с темы Игоря и его женщины. Мне не должно быть больно. Я не должна думать о нем, о ней, о них и о нас. Мы были слишком давно, а теперь у него новая жизнь. И я понимаю, что деньги притягиваются к деньгам. Это закон жизни. Игорю очень подходит такая статусная женщина, как Жанна. И судя по ее поведению, она действительно пришла показать всему салону, кто в доме хозяйка. Ну а я? Я буду готовиться к свиданию с Виктором. Надену черное платье ниже колен и с длинными рукавами. Соберу волосы в небрежный, но элегантный пучок, оставив волнистые пряди, чтобы обрамляли лицо. Кто знает, может, между нами проскочит искра? Ведь мы как-то с ним подружились.